Они еще немного так посидели, не разнимая рук. Потом миссис Гарднер вздохнула, высвободила свои руки и посмотрела на меня. Она смотрела на меня и до того, но на этот раз ее взгляд был иным. Я вдруг ощутил ее обаяние. У нее внутри словно имелась шкала с разметкой от 0 до 10, и применительно ко мне она в этот момент решила задержать стрелку на цифре 6 или 7. Я и вправду остро это почувствовал. И если бы она попросила меня сейчас о чем-нибудь, скажем, пересечь площадь и купить ей цветы, я сделал бы это с радостью. «Янок», — повторила она. «Это ваше имя, верно?» «Простите меня, Янок. То не прав. Я не должна была разговаривать с вами в таком тоне. Миссис Гарднер, ну что вы, не беспокойтесь, пожалуйста. И я помешала вашей беседе. Держу пари, беседовали вы о музыке. Знаете что, я сейчас уйду, а вы еще побеседуйте». «Лапочка, для чего же тебе уходить?» — вмешался мистер Гарднер. «Да нет, есть для чего, дорогуша. Смерть как хочется заглянуть в магазин Прада. Я и подошла сюда сказать тебе, что задержусь дольше, чем собиралась». «Хорошо, лапочка». Тони Гарднер впервые выпрямился и глубоко вздохнул. «Побудь там столько, сколько захочется, пока не надоест. Уж я отведу себе там душу. А вы, музыканты, всласть наговоритесь». Миссис Гарднер встала и тронула меня за плечо. «Всего вам наилучшего, Янок». Мы проводили ее взглядом, а потом мистер Гарднер стал расспрашивать меня о жизни музыкантов в Венеции и поподробнее об оркестре в кафе «Квадри», который как раз в эту минуту начал выступление. В мои ответы он как будто не очень вслушивался, и я уже готов был с извинениями попрощаться, как вдруг он произнес: «Дружище, у меня к вам предложение. Давайте-ка я изложу свой план, а вы скажете «нет», если он придется вам не по вкусу». Он подался вперед и понизил голос. «Знаете что? Впервые мы с Линди оказались здесь, в Венеции, в наш медовый месяц, 27 лет тому назад. И несмотря на все счастливые воспоминания, какие у нас связаны с этим городом, мы ни разу сюда не возвращались, во всяком случае вместе. И вот, задумав эту поездку, поездку особую, мы договорились, что непременно проведем несколько дней в Венеции». «У вас годовщина, мистер Гарднер?» «Годовщина?» — удивленно переспросил он. «Простите, я так подумал, потому что вы назвали поездку особой». Мистер Гарднер озадаченно наморщил лоб, а потом расхохотался громким раскатистым смехом. И мне внезапно вспомнилась пластинка, которую мать слушала постоянно. Где-то посередине песни Тони Гарднер произносит несколько слов, что-то насчет того, как ему нет дела до женщины, его бросившей, и дальше следует этакий сардонический смех. Именно таким смехом мистер Гарднер сейчас, сидя на площади, и рассмеялся. «Годовщина? Да нет, какая там годовщина?» Впрочем, мое предложение отчасти с этим связано. Мне захотелось чего-нибудь очень романтического. Хочу исполнить для Линди серенаду. По-настоящему. В венецианском стиле. Вот тут и понадобится ваше участие. Вы сыграете на гитаре, а я спою. Исполню для нее серенаду в гондоле, которая медленно проплывет под ее окном. Мы арендуем палаццо недалеко отсюда. Окна спальни выходят на канал. В сумерках это получится идеально. Фонари на стенах дают достаточно света. Мы с вами в гондоле. Линди подходит к окну. Исполним все ее любимые номера. Затягивать надолго не обязательно. Вечерами все еще бывает довольно прохладно. 3-4 песни, я так думаю. Хорошее вознаграждение будет вам обеспечено. Что скажете?» «Мистер Гарднер, большей чести я и представить себе не могу. Я уже говорил вам, какое важное место вы занимаете в моей жизни. Когда вы собираетесь это сделать? Если не будет дождя, то почему бы не сегодня вечером? Примерно в 9:30. Обедаем мы рано и к этому часу вернемся к себе. Я выдумаю какой-нибудь предлог, чтобы уйти, и встречусь с вами. С гондольером я договорился. Мы проплывем по каналу и задержимся под нашим окном. Все получится идеально, что скажете?» Думаю, вы согласитесь, что о таком я и мечтать не мог.